Солдаты первого полка в своем большинстве довольно быстро освоили винтовку, и в этом, собственно, не было ничего удивительного, так как набирали его в основном из рабочих, а они с техникой дело имели, пусть и со станками, так что не терялись. Из всей массы солдат искали особенно метких, чтобы сделать из них снайперов. Винтовки, таких охотников на людей, как их еще называли, оснащались троекратными оптическими прицелами. Гораздо хуже ситуация обстояла с освоением оружия солдатами второго полка, набранных из самарских крестьян. Но даже более-менее разобравшись с устройством, стреляли куда бог на душу положит. Офицеры ругались, унтера откровенно матерились, дошло до того, что принцип полета пули объясняли на полете камня, бросаемых самими солдатами. «Ну, видишь, как камень летит? Так же и пуля себя ведет, только летит она дальше, но по такой же дуге, а не все время прямо. И для того, чтобы попасть в дальнюю мишень, надо ствол задирать чуть выше, понял?» «Так точно, господин фельдфебель». В общем, судя по синякам, вскоре появившимся на лицах отдельных солдат, унтера вбивали им знания в голову с помощью кулаков, особо тупым вбивали знания розгами в ближайшей рощице. В общем, было весело. Пока второй полк осваивал винтовки, первый полк перешел на освоение 51-миллиметрового дульного гранатомета ВБ образца 1915 года, кои по штату французской армии полагались по 16 штук на роту. Ну и наши ничего менять не стали. «Гранатомет представляет собой мортирку, которая крепится на ствол винтовки и предназначена для отстрела винтовочной гранаты с помощью холостого или боевого патрона. Основным типом боеприпаса является осколочная граната с дальностью стрельбы до 190 метров. Также есть осветительная граната, дымовая и химическая, а также граната связи. В последнем случае в пустотелый корпус можно заложить письменное сообщение и запустить ее на 350 метров. «Ага, ищи ее потом», — произнес кто-то скептически. «При стрельбе гранатой следует упереть приклад винтовки в землю, но в принципе можно стрелять и с рук. Масса гранаты 480 грамм, изготавливается из чугуна. Внутри имеет насечку для равномерного разрыва на фрагменты. Радиус эффективного поражения до 30 метров. Но вообще осколки могут разлетаться и до 70 метров». Сама граната оказалась весьма причудливой формы. «Ручная граната F1 с автоматическим рычажным запалом», — тем временем продолжил инструктор. Михаил узнал лимонку, что практически не изменилось с момента ее изобретения. «Длина гранаты 30 сантиметров, диаметр 5,5, масса 690 грамм. Время замедления порядка 4-5 секунд. Для приведения в боевое положение требуется выдернуть чеку. Благодаря новой конструкции запала гранату можно держать в руках неограниченно долго. Это не как раньше с ударным запалом, когда после приведения в боевое положение гранату требовалось сразу бросать, из-за чего эффективность метания сильно страдала». Познакомились с менее мощным аналогом ОФ с массой 250 грамм и даже химической гранатой яйцеобразной формы, верхняя половина которой имела красный цвет. К последнему изделию даже прикасаться было страшно. Внутри плескалась какая-то ядреная дрянь, и чтобы использовать сей боеприпас, следовало самому сначала защититься от поражающего фактора, напялив на себе маску противогаз, иначе самому травануться можно расплюнуть. Противогазы, кстати, удручали своей конструкцией. Это вам не резиновая маска с банкой-фильтром. В общем, попадать под химическую атаку в такой тряпочке не стоило. Увидев противогаз в виде мешка со стеклышками и примерив его, Михаил Климов только утвердился в своей решимости рвать когти. Выглядел этот натуральный мешок с окулярами ненадежно. «Новейшая маска противогаз М2», — заливался соловьем инструктор. «Конструкции Рене Луи Граверо. Представляет собой маску с абсорбентом с двумя окулярами. Способна защитить носителя от вредных воздействий химического газа до 5 часов». Следующим из высокопоставленных лиц республики, кто решил посетить лагерь Майльи и ради которого устроили большой смотр, стал генералиссимус Жозеф Жак Сезер Жофр, верховный главнокомандующий французскими армиями. Его встретили уже с касками Адриана на головах. После всех протокольных мероприятий вновь состоялся фуршет, но с деловым оттенком. После протокольного этапа пустопорожних разговоров с высказыванием восхищения видом русских солдат и нескольких тостов за победу, Россию, Францию и императора, генерал-майор Лохвицкий поинтересовался. «Господин генералиссимус, согласно ранее утвержденному плану, прежде чем занять свой участок фронта, наши подразделения должны пройти практическую учебно-боевую обкатку на одном из участков фронта под Верденом. Так как опыта ведения боев у солдат и части офицеров нет, и не хотелось бы получить конфуз и стать причиной какой-то военной неудачи, сейчас середина мая, батальоны первого полка вполне готовы для проведения этого мероприятия». Тут Михаил навострил уши, ибо услышанное ему сильно не понравилось. Тут явный риск попасть в переделку, так что операцию по сваливанию требовалось форсировать. «Господин генерал, с практической обкаткой целых подразделений русской бригады не все так просто и однозначно», — начал неуверенным тоном отвечать тот. «Я вас не понимаю, господин генералиссимус. В чем заключается проблема?» «Как раз-таки в неопытности ваших солдат». «Поясните. Ведь затем и нужно их отправить на фронт, чтобы обкатать их в реальных условиях». «Все дело в том, господин генерал, что не так давно, как вы знаете, в феврале на участке фронта под Верденом случилось довольно крупное и кровопролитное сражение. Там до сих пор нестабильная обстановка. Регулярно случаются атаки со стороны германцев, и в любой момент все может измениться. За очередной привычной атакой, что уже приелись, может случиться новое полноценное наступление. Как вы понимаете, посылать ваших неопытных солдат сколько-нибудь крупным подразделением туда просто опасно. Противник может сосредоточить именно на них основной удар и в итоге прорвать оборону. Мы не можем так рисковать. Кроме того, буду говорить начистоту. Есть в этом деле еще и некоторый политический аспект, который тоже надо учитывать». «Какой?» — удивился командир бригады. «При чем тут вообще политика?» «Видите ли, господин генерал, вопрос отстаивания Вердена стал для французов делом даже не стратегической или даже тактической целесообразности, а вопросом нашей национальной чести и достоинства. Так что дело обороны Вердена должно проводиться исключительно французскими войсками. Это как, ну, я не знаю, скажем, оборона русскими войсками, допустим, Киева. Вряд ли русским людям понравилось бы, если бы этот древний русский город помогли бы защищать, к примеру, англичане». «Это да», — аж закашлялся генерал-майор от представленной картины, так что пришлось отпить вина. «С них станется приписать всю победу в обороне себе». «Именно об этом я и говорю». «Хорошо, я понял вашу позицию в этом деликатном для Франции вопросе. Но что же тогда в этом случае делать нам? Офицерам и солдатам нужно получить опыт, а его можно получить только под Верденом, ибо только здесь происходит какая-то активность. На других фронтах практически мертвое затишье, что не способствует приобретению навыков». «Я могу предложить вам пройти упрощенную процедуру. Скажем, с двух батальонов собрать сводную роту. Взводы под началом старших офицеров мы разместим на разных участках фронта. В итоге их малое количество в случае попытки противника провести крупномасштабную операцию не повлияет на ход боевых действий. Срок нахождения этой сводной роты определим в 10 дней. То есть на срок, что часть находится на передовой и до ее замены отдохнувшим подразделением. Ваши офицеры и солдаты, вернувшись с практики, передадут полученный опыт другим командирам рот». «Что ж, господин генералиссимус, я понял вашу логику», — с не самым довольным видом сказал генерал-майор Лохвицкий. «Если другого варианта нет, то нам не остается ничего другого, как принять за основу ваше предложение». В этот момент Михаил поймал на себе мстительный взгляд начальника штаба. «Сука!» — мысленно воскликнул Климов, ясно осознав, кто именно будет командовать этой сводной ротой. По крайней мере, можно смело ожидать, что Щелоков сделает все для этого возможное. «Может, прибить его?» — подумал он. «Жаль, не получится. Все у всех на виду». Последним из значимых лиц, посетивших расположение 1-й особой пехотной бригады, сразу за верховным главнокомандующим французскими армиями, стал сам президент республики Раймон Пуанкаре, один из поджигателей войны. Сами французы прозвали его «Пуанкаре война». Тут же после смотра, сказав кучу цветастых и патетичных фраз, что с такими воинами победа Антанты над Германией неизбежна и тому подобное, самолично надел на командира бригады командорский крест почетного легиона. Священники же, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, получили разрешение на строительство церкви, кою и возвели за считанные дни солдаты 2-го полка, благо с материалами проблем не возникло. Бревна завезли в кратчайшие сроки. Впрочем, материалы закупили с запасом, чтобы построить еще и привычные солдатам бани. Для офицеров тоже поставили.